Джикс в последнее время тоже начал нервничать, потому что знал кое-что, о чем не догадывался Милос. Много лет тому назад его превосходительство объявил все земли на запад от Миссисипи своей собственностью. Королевские войска покорили множество орд диких послесветов. Теперь все они обитали в великом городе душ, сначала как пленники, затем, когда память о том, что их завоевали, стерлась, как полноправные граждане. Вот почему здесь, в краях, по которым шел поезд, было так мало послесветов. Большинство из них находилось в городе душ, а если появлялись какие-нибудь новенькие, частые рейды вылавливали их и припровождали куда надо. Было лишь две причины, по которым в этих местах еще могли обретаться какие-то послесветы. Либо их нечаянно пропустили, не заметили. Либо они были настолько скверными, что с ними не стоило иметь дело. «Будь начеку», — шепнул Джикс Алли. Она была лучшей системой раннего оповещения. «Держи глаза всегда открытыми, и если увидишь что-то подозрительное, вызови меня. Я всегда услышу тебя, где бы ни находился». «А знаешь что?» — проговорила Алли. «Почему бы нам не поменяться местами? Тогда бы тебе представилась отличная возможность постоять на карауле вверх тормашками». Джикс относился к их с Алли беседам весьма серьезно. Он высоко ценил то, что она рассказывала ему. Никто другой не хотел разговаривать с ним о Мэри, а Алли давала ему чрезвычайно важную информацию. «Мэри проскользнула к власти в Чикаго, как змея», — поведала ему Алли как-то вечером, когда скинджекеры ушли на жатву. «Она очаровала тамошнего предводителя, а потом сковырнула его с трона. В этом она вся. Манипулировать людьми — в этом Мэри настоящий мастер». Джикс тщательно запоминал все, о чем говорила Алли, однако не упускал из виду, что информация исходит от девушки, которая ненавидит Мэри всей душой. Джикс понимал ее чувства, но также не мог не уважать того, кто в состоянии манипулировать тысячными массами. А почему бы ему не освободить Алли? Его никто не увидит. Скинджекеры ушли, а другие ребятишки никогда не подходили к передку паровоза. Все они очень боялись Алли. Никто бы никогда не узнал, что это Джикс ее освободил. Так что же ему терять? Джикс оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что остальные скинджекеры еще не вернулись, и наклонился к своей собеседнице. «Если бы кто-нибудь освободил тебя, — спросил он, — что бы ты стала делать?» Алли без малейшего промедления ответила. «Я бы остановила Мэри сейчас, пока она не проснулась. Послала бы ее к центру Земли, и дело с концом. Даже она с ее очарованием не смогла бы проложить себе дорогу обратно наверх». Алли задумалась и через некоторое время продолжила. «А как только я уверилась бы, что Мэри больше нет, я нашла бы Майки, своего друга, и отправила бы его в свет. Он заслуживает того, чтобы завершить свое странствие. После этого нашла бы свое тело, скинджекила себя саму и стала бы жить как раньше». «Осторожно», — предупредил Джикс. «Вселиться в собственное тело — это совсем не то, что влезть в чужое. Как только ты скинджекишь себя саму, ты будешь навечно привязана к своему телу. С того самого момента, как ты окажешься в нем, и до самой смерти, ты не сможешь его покинуть». «С какой стати мне его покидать?» Джикс задумался над этим вопросом. Он пробудил в нем боль давних воспоминаний. «Как-то у меня был друг, который скинджекил себя самого. А у его тела была мозговая травма, и одна нога повреждена. Друг не мог разговаривать, ходил еле-еле, очиститься с себя больше не мог. Он кончил тем, что стал попрошайкой на улицах Канкуна». Алли подергалась в своих путах, потом отвела взгляд. «Ну, может, со мной будет не так плохо. Но если ты меня не освободишь, мне вообще не представится возможности это узнать. Так ведь?» Джикс подобрал междумирный камень и бросил его в живой мир. Алли изложила свои намерения предельно ясно, но Джикс все еще сохранял нейтралитет в этой войне. Его задание было захватить Мэри, а не послать ее к центру планеты. Наверное, Алли заслуживала того, чтобы отпустить ее на свободу, но ему это создаст лишние проблемы. «Если Мэри удастся уничтожить живой мир, — спросил он, — как по-твоему, что произойдет после этого? А что, конец мира сам по себе недостаточно плох?» И тогда он спросил. «С одним миром будет покончено, но ведь останется другой. Разве это так уж плохо?» «Ты вправду так думаешь?» «Может и нет», — ответил Джикс. «Может, мне просто интересно услышать твое мнение». Али еще раз попытался высвободиться из пут, и опять из этого ничего не вышло. Они никогда не поддавались. «Так что?» — снова спросила она. «Ты меня отвяжешь?» «Мы это еще обсудим», — как всегда уклончиво ответил Джикс и ушел. Джикс не принадлежал к тем, кто спит. Обычно он ложился поспать, когда ему этого хотелось. А сегодня ночью ему этого как раз хотелось. Возможно, лишь за тем, чтобы не думать о неприятных вещах. Однако, как он ни старался привести свои мысли в порядок и уснуть, ничего не получалось. Джикс уверял себя, что путешествует на этом поезде только для того, чтобы собрать побольше информации перед возвращением в город душ и доложить королю обо всем, что довелось разузнать. Но он больше не был уверен в причинах своих поступков.